Поздравляем! Ваши подземелья неудобно попытались покорить уже 3 раза. Награда плюс 1 урбосса подземелья. Апа! Еще подарочек. Класс! Отрывался и переместился в 4-ю комнату. Босс действительно получил уровень. Его характеристики были практически вдвое выше, чем у скелета танка в соседней комнате, даже в 2,5 раза выше. К слову о нем, у него было несколько навыков. 1. Тихий шаг. 2. Ускорение. 3. Смертельный удар. 4. Маскировка. 5. Устрашение. 6. Усиление характеристик на 10. Что касается навыков, 2 давай более высокую скорость передвижения, 3 это прибавляло удар вероятности задеть более важные органы, то есть нож должен войти в тело противника в одну точку, но тут вдруг бац, и он влетел в другую, более проблемную, шаг и так понятно, убийца все-таки, 4 же маскировал босса на 5 секунд, его было вообще не видно, разве что слабо переливающийся силуэт, 5 понижал боевой дух противника, ну и последний по названию сам за себя говорил, больно простой набор, но вполне себе неплохой, тем более для босса, у простых же скелетов, не было навыков от слова совсем, к сожалению, но опять же, может в будущем будут, кто ж их знает. Ну и плюс ко всему, теперь я узнал, что люди тут возрождаются, купив какой-то камень возрождения, который, судя по всему, стоил НП сильно то и дорого, раз они могли накопить на него всего то за 2 дня. Даже было как-то грустно. Мне бы что ли такой, меня вдруг убили, а я такой, а вот хренушки вам, ублюдки. И я возродился как сердце подземелья, со всем, что у меня было, где-то в другом месте. Ну разве не круто? Я считаю, что да. Помечтал я так минут 10, а потом повернулся в тело статуи и уснул. Опять. Проснулся я уже через 30 дня практически, когда на часах панели было уже 23:12. Неплохо. Хотя я не совсем понимаю, для чего мне вообще нужен сон. Ну ладно. Ночь прошла спокойно, я плавал из комнаты в комнату, гоблины же спали, сожрав еще одного волка. Как я и приказал им, кости они скидывали в кучу в комнате босса, прямо напротив входа в правом углу, куда собственно и тянулся кровавый след из 3-й комнаты, практически от дверей на вход в 4-ю. Прошел еще день, за ним 2-й и 3-й. Иногда заходили одиночные животные вроде тех же оленей, зайцев или еще кого-то, но те так, зашли переделать что-нибудь, да вышли, кто-то даже заходил внутрь. Так на 5-й день ко мне зашел Мишка, довольно крупный, кстати. Он получил прямо на входе, мечом в брюхо, 2 других скелета ждать НП стали и тоже подоспели на помощь. Мишка был еще молодой, потому не такой прямый сильный. Они просто порубали, а тушу забрали гоблины, отдав мне опять самую жирную часть. У меня уже была 1000 метри, которую я пока не очень хотел куда-то вкладывать, но потому, покопавшись в магазине, купил 3 коротких ножичка, что отдал гоблинам вместо их кривых и тупых кухонных ножей. Те обрадовались, устроив чуть ли не праздник, даже костер развели и мясо на нем пожарили, а потом моей статуи кланялись 3 часа, наверное. Каждый ножик стоит по 0,5 материи, потому было не жалко на такую покупку, да и они были лучше, чем прошлые. Пока тюда-сюла плавал по своим владениям, задался вопросом, как лучше всего усилить именно саму комнату босса. С одной стороны, можно добавить туда ловушек и бойцов, чтобы последняя комната была еще сложнее, чем те, что были до этого, то есть сделать практически непроходимой. Но тут опять же, смотря кто будет, думал я долго, материя в принципе имеется, немного медных монет тоже, но во куда из лучше пустить, я все сомневался и сомневался. Ловушки пока не открылись, медведь, к слову, появился в списке новых доступных юнитов, но тот стоил аж 5 серебряных. Ну а белый волк же стоил серебряную и 500 медных. Меня интересовал в особенности медведь, потому что конкретно в магазине он был взрослый, хотя пришел ко мне еще молодой Мишка. Ну и плюс он был сразу 5-го уровня, что по сути тот же босс, но формат другой. Скорее всего, медведь в качестве босса будет не очень хорошей затеей, хотя бы потому не будет той же маневренности, как у скелета. Ну а вот в качестве поддержки вполне себе хорошая затея, чего нет то. Ну и самое главное, меня интересовали ловушки, они вообще не открывались, да и я в целом понять не мог, как их открывать. Из редактора я мог размещать только что уже есть, либо изменять комнаты, ну а изменять каждый сантиметр я, к сожалению, не мог, разве что стены до пол можно было сделать другими, то есть если сейчас стены были из как бы булыжника, то их можно было превратить в камень, довольно прилично выглядящий, но цена правда кусалась, либо 8 серебряных за все стены, либо 10 тысяч материи. Что так, что эдак сцена, будь здоров, а ведь это просто косметические изменения. На этом слове я задумался, а это чего значит то вообще, косметические, я даже завис на одном месте, я не понял значения некоторых слов, они вылетал сами, потому приходилось по пути додумывать. В Иогге я пришел к тому, что это, видимо, обозначает какие-то внешние изменения, которые влияют на красоту, что ли, или что-то вроде того. Тогда какого хера они стоят так дорого вообще, если это внешние изменения, касающиеся каких-либо важных параметров? Ответа на этот вопрос не было, как и ответа на такой ценник. Бред какой-то, от монстров пользы больше, чем от этих изменений. Махнув рукой на это дело, я стал дальше размышлять, как же усложнить комнату босса. Первое, что пришло в голову, поставить туда тех же лучников, только не на пол, а на какую-то возвышенность, чтобы до них было не так просто дотянуться и устранить. Переместился в пятую комнату, открыл редактор, а потом магазин, там с большим трудом, но наше то, что надо. Колонны, каждая стоила десятку, из камня, высота на цену не влияет, если, конечно, та не выше 5 метров. Купил две сразу, установил в два угла от босса и туда поставил пол 50 см пола, отдал на это всего-то одну медную и небольшие как бы укрытия, бортики, за 4 штуки, еще по одной медной. Купил двух скелетов лучников, посадил туда, они теперь находились на под самым потолком и между полкой скелетов и полом комнаты, было всего-то чуть больше метра, не сильно много, но зато даже это может доставить проблем, потому как сейчас на эту полку надо либо забраться, либо сломать колонну, а та в толщину была почти полметра. Мечом явно не перерубишь, а вот каким-нибудь молотом, пожалуйста, это уже можно. Купил также скелет, нормальный лук по 150 матери. Теперь тут сразу три помощника для босса. Как только я закончил, босс снова ожил, подошел к обоим полкам, осмотрел их, походил по комнате, периодически поглядывая на лучников. Ходил тот так минут 20, а потом снова сел. Видимо, примерялся, как лучше будет с ними работать. Скелеты же получили автоматически приоритетные зоны поражения, что я указал раньше, и комментарий: содействовать в убийстве противников босса и охранять сундук вторым пунктом. К слову о нем, я только через неделю узнал, как оказалось, его можно открыть только тогда, когда все монстры будут побеждены, и никак иначе, что не могло не радовать. Все же надо всех перебить, а если кого-то упустил, тот же гоблин в засаде, попробуй его еще выдери оттуда, хотя тот и сам выпрыгивал, ну да ладно, неважно. Осмотрев итог своей работы, пораскинул мозгами и решил добавить прям под колонны со скелетами-лучниками еще и яму с кольями. Не ну а чего, наверняка ж найдется какой-нибудь умник, который захочет их устранить. Так вот он напорится для начала на яму, ну а там уже видно будет, выживает ли, успеет ли среагировать, а вот кто ж знает. Осталось всего-то 20 медных, куда их деть я даже и не знал, покупать-то особо нечего было. Мне было до жути интересно, каким же образом можно получить доступ к другим видам ловушек. Ответа я пока не нашел, но догадка была одна: чем выше уровень подземелья, тем больше откроется возможностей. Но тут тоже еще предстоит узнать. Дни снова потихоньку потянулись. Тут и подешил таймер к 30 дням скрытия моей комнаты. Было до жути скучно. Ну а на следующий день ко мне пришли гости. Чет вас, многовато. Нет, задумался я, это были кобальды, было их аж 2 с лишним десятка, полутораметровые твари, сероватая шкура, ходит на двух ногах, голова очень схода с волчьей, в руках разное оружие, дубинки, у кого-то мечи кривые и очень тупые. У некоторых даже броня некоторая была, их вожак был выше всех вожак кобальдов, ур-12, не ну в прошлый раз, были как бы волки, так что задумался я, может, прокатит, эти значит осмотрели входот, что-то поскуливая, подвывая, ведь снаружи был ливень, такие вошли, все промокшие и очень уставшие, уселись прямо на входе, даже дверь открывать не стали, скелеты же послушно стояли и не шевелилось даже, ведь никто не вошел. Следовательно, угрозы нет, усну, а вот гоблины, тут задать вопрос, могут ли они все вместе спрятаться в комнате с их собратом. Я на всякий случай дал добро, и те бодренько перебрались дальше. Сидели так кобальды несколько часов, кто-то даже порвался войти, но таких тут же останавливали и тут же давали по голове. Видимо, они уже имели опыт в подобных местах, потому не совались, либо же просто боялись входить. Когда уже совсем стемнело, а дождь так и не кончился, кобальды стали засыпать один за другим. К часу ночи спали абсолютно все, я медленно плавал над ними и все ждал, решатся они войти или все-таки нет. Час ночи, все спят, тут вдруг один кобальд, что не лежал в общей куче, а прям с краю от нее, открыл глаза и тихонько осмотрелся. Когда убедился, что все спят, встал и направился к двери. Несколько раз оглянувшись, он ее толкнул, и та с тихим шорохом начала открываться. Скелет уже приготовился нанести удар. Я отчетливо видел, как ее глаза прямо-таки пылают. Да этот говнюк, ни хрена не мертвый. Я даже так ощущаю жажду убийства, прошептал я. Наверное, вот он высунул нос, принюхался, неуверенный шаг. Кобальд Ур-6. Трутку его голова пересекла линию открытой двери, как скелет тут же нанес свой удар. Но он среагировал. Я не знаю почему, но тот подставил руку, хотя мог бы закрыться дубиной, что держал в руке. Меч отрубил ему руку, и тот завизжал и упал на жопу. Скелет, не теряя времени, тут же подошел и нанес второй удар. Это уже отсек вторую руку и пробил череп, убив его. Кобальды уже все проснулись и смотрели на картину смерти их собрата, открыв пасти. Дальше меня вообще ситуация убила. Ха-ха. Глава 5. Ах ты мелкий провокатор. Ах-ха-ха. Я ржал и смотрел эту ситуацию с полным восторгом. После чего скелет закрыл для начала одну створку, а потом вторую. Эти вообще выпали с ситуации, переводя взгляды то на труп своего товарища, то на уже закрытую дверь. Так продолжалось минут 5. Я ржал просто без остановки. Потом, видимо, вожак допер, что случилось, растолкал своих и подошел к трупу, осмотрев его, видимо, убедился, что тот убит. После чего злобно зарычал и, резко развернувшись, начал что-то рычать своим и делать какие-то жесты, видимо, что-то говоря. Вскоре несколько из его подопечных огребли, получив кулаком в рожу и пару подзатыльников. После чего вожак отошел к стене и, прорычав, указал на дверь. В нее тут же со скуляжем и рычанием ломанулись кобальды, чуть ли не снеся дверь. Тот самый скелет, как и было задумано изначально, убил последнего. Ну а потом его зарубал вожак. Тот шел самый последний. Решили, похоже, все-таки начать штурм. Усмехнулся я и продолжил наблюдать. Они ломанулись вперед на еще двух скелетов. Те даже толком ничего сделать не смогли. Их просто смели. Они перли на таран, без разбора. После уничтожения трех скелетов, обшарили комнату вдоль и поперек и тут же ломанулись дальше. Еще на входе трое сразу же получились по стреле, прямо в морду. Ну а пока они, как и вначале, перли вперед, скелеты успели убить еще по одному. Итого, 7 убитыми, осталось еще 8. А, запнулся я, потому что кобальды, из-за своей тактики, провалились в яму с кольями. Еще 5. Вы совсем идиоты, что ли? Или вам пофиг на свою жизнь? Ну ладно, 13 вожак. Точно так же обшарили комнату и, дождавшись кивка вожака, открыли двери и начали бежать дальше. Еще -1. Первый упал в яму и просто сломал шею, и еще один навернулся следом, но того просто потоптали, и он вылез из нее. Гоблины не знали, видимо, что там есть еще и вожак, потому они спрыгнули, кое-как свалили одного, потому что кобальды перли тупо и напролом. Ну а потом подошел вожак, который, даже не напрягаясь особо, убил гоблинов. Танк встретил на свой щит сразу 3, рубанув мечом, убил одного, но ему тут же вырвали щит из рук и просто забили дубинами. Ну а пока они убивали танка, лучник убил еще одного. Те тут же поперли дальше, и еще -2. Яма с кольями. Из более чем 2 десятков выжило всего 8, включая вожака. Те, тяжело дыша, остановились перед дверью, за ними следом гордо шел вожак. Вы или совсем идиоты, или я не знаю, или это какое-то состояние, в которое он вас ввел. Мне уже было их даже как-то жалко, что ли, так тупо умирать. Последняя дверь, естественно, отличалась от предыдущих тем, что она была больше и имела узоры, да и чуть тяжелее была. Ее обнюхав, открыл сам вожак, но вошел в нее все равно последний. Теперь они уже не ломились, как обезумевшие, а входили медленно и осторожно. Вокруг была, естественно, тьма, но им это, видимо, не особо мешало. После того, как они вошли, они заметили кровавый след, что вел к небольшой кучке костей. Вожак недовольно скривил морду. Ну а босс подал признаки жизни. Для начала во тьме загорелись фиолетовые глаза, за ним следом тихий шорох одежды. Босс встал и сделал пару шагов вперед. Вожак оскалился, смотря на него как на добычу. Но тут рядом с ним встал волк, и это уже кобальду не понравилось. А потом о себе заявили и лучники, убив сразу двоих, 6. Теперь соотношение было 4:6, и положение кобальдов было явно не лучшее. Вожак резко рыкнул, и его остатки стаи рванули к лучнику справа. Ну а он рванул на босса. Тот буквально сделал шаг и исчез. И все бы ничего, все бы хорошо, будь тут свет, но его не было, навык маскировки был активирован. Волк же отошел чуть в сторону, ближе к правому лучнику. Ну а остатки кобальдов, добежав до полки с лучиком, тут же провалились туда. Еще -3, и одного добил скелет слева, а на последнего кинулся уже волк, просто оторвав тому голову. Ну а босс в этот момент зашел за спину и хотел было нанести удар, но вожак среагировал и принял его вовремя, тут же нанеся удар ногой в грудь босса, того отшвырнуло на пару метров, волк тут же кинулся в бой, в пару прыжков преодолел расстояние, что их разделяло, и прыгнул, намереваясь вцепиться в шею вожака, только вот в полете получил удар в голову и упал, отлетев на пару метров. 2 стрелы, и те тоже мимо. Разрыв в уровнях, всего ничего, а тут такое происходит. Вожак довольно смелился, очень странным смехом, он один пока вполне себе справлялся сразу с 4 противниками. Босс резво встал и сделал пару шагов назад и один в сторону, покачал головой и принял боевую стойку. Вожак снова увернулся от 2 стрел и рванул на босса. Я вначале даже не понял, что он сделал, только когда вожак провалился в яму, я про нее вспомнил. Босс просто зашел за нее и спровоцировал противника. Умный засранец. Кобальт упал довольно неудачно, сильно ударился челюстью и повредил ногу, но в последний момент успел убрать голову с пути одного из кинжалов босса. После чего резво выпрыгнул из ямы и тут же получил стрелу в правую ногу и 2 стрелу в лопатку. Следом кинулся волк, который свалил его. Вожак пытался тому разрезать горло, но не сразу понял, что волк и так уже мертв. Волк пытался цапнуть того за морду, но не получалось. Вожак держал его как мог, пока не получил стрелу в бок и в руку, отчего рука ослабла, и волк вцепился ему в морду. Начал его рвать и отрывать первый кусок. Поднялся истошный вой, который прервал босс, вонзив кинжал прямо в висок. Конец. Я был рад, что все кончилось именно так. Все же они все померли. Вожак оказался сильным, но довольно тупым противником, поскольку он своих подопечных просто кинул на убой, за что впоследствии поплатился. Поздравляем, вы снова смогли одержать победу в обороне подземелья. Награда: открыт новый юнит. Награда: 3 серебряных. Награда: 1000 материи. Награда: +2 уровня босса. Награда: +2 уровня скелетам. Награда: +1 ур гоблинам. Награда: +1 ур волка. Подземелье будет закрыто на 3 часа. Нихера себе, вот это наспело. Сказать, что я был счастлив, да это все равно, что ничего не сказать. Я тут же полез в магазин изучать, что ж мне там далось. Теперь был открыт кобальт, стоил он 1 серебряную либо 1000 материи. К слову о ней, можно было теперь даже монстров покупать за материю. Ловушек, к сожалению, не добавилось. После закрытия подземелья, все юнилы воскресли, а трупы так и остались лежать на том же самом месте. Гоблины ожили и радостно заводили, но замолки, как только я им сказал браться за работу и собирать трупы кобальдов. Те тут же победили выполнять приказ. Все тушки они стягивали в мою комнату, за 2 часа они без особого труда смогли стянуть их все в комнату со стаути, где 2 десятка, они отдали мне в качестве жертвы, а пару попросили оставить себе для пропитания, я был не против, а вот они ну просто счастливы. Теперь у меня было 4732 йет материи, можно было даже немного разгуляться, но мои планы немного изменились. Выполнено особое условие, уровень подземелья повышен до 3 го, открыты новые виды ловушек, да сегодня не день, а праздник, честное слово. Я тут же полез в магазин. Теперь там были еще 5 видов ловушек. 1. Яма с кислотой, 1 сер 800 материи. 2. Сундку мимик, 2 сер 1500 материи. 3. Стена со стрелами, 80 мед 500 материи. 4. Давилка, 1 сер 1000 материи. 5. Фальшивая дверь, 1 сер 2000 материи. Итак, что мы значит имеем? Первляй так ясно. 2. Фальшивый сундук, что при открытии может откусить пол тела открывающего, если тот, конечно, не носит какую-нибудь сверхпрочную броню. 3. Это у нас стена, в которой скрыт механизм запуска стрел, активируется только в случае, если наступить на специальную кнопку. Эффективная дальность – до 5 метров. 4. Это уже одно из 2, можно разместить либо на стене, либо на полу, можно успеть увернуться, поскольку стена не такая прямо и быстрая, но если ты очень медленный, тебе пиздец, активируется всего раз. В случае с потолком, просто падает огромный кусок потолка на голову, что, кстати, куда проще, чем со стеной. Пятое же, тут же довольно интересно, это значит дверь, которая не имеет прохода, то есть, если кто-то ее открыл, то он видит иллюзию, якобы дальше есть проход, но на самом деле его нету, делает шаг и после этого иллюзия исчезает и открывший, падает вниз в яму с кольями, что были длинные аж целый метр, жирненько, но есть но, не получится натыкать всего и сразу прям во всю комнату, были ограничения, на комнату либо одна, либо максимум три, в случае с дверью, всего одна на 4 комнаты, мимик мог быть также всего один, но тут тоже свой нюанс, тыкать их везде и много, бесполезно, чисто логически, в каждой комнате по сундуку. Ну разве не странно, ладно если комнаты там чуть ли не километр квадратному и сидит он там в какой-то потайной комнате, еще да, но никогда из всего 4 и размером в 160 квадратов. Цены конечно же были не сказать что больше, но при моем нынешнем доходе но довольно немаленькие. Я все решил сделать еще пару ловушек из новых, первым делом, купил комнату в 2 квадратных метра, поставил проход, в коридоре между первой и второй комнатой, туда уже посадил мимика и отдал за это матерей. Дальше, во второй комнате, за спиной у центрального скелета, поставил фальшивую дверь, они была к слову всего с одной створкой, не те что между комнатами, отдал серебряный. Ну а перед самим скелетом, поставил яму с кислотой, было интересно что это такое и как оно работает, отдал материю. Также в коридоре между третьей и четвертой комнатой, поставил стену со стрелами, заплатил материей, а потом осмотрел все это дело, решил, купил еще одну комнату, пятую, ну что нее шестую, ну ладно, комнату с боссом, я поставил на то место, где была комната с моей статуей, а вот ее ставил следом, теперь уже в новой пустой четвертой комнате, за которую я отвалил еще 80 медных и 800 материи, поставил туда сразу 7 скелетов, два из которых были лучниками, тут же купил два лука по 150 материи и выдал каждому скелету новый меч. Одному скелету выдал комплект кожаной брони и щит в придачу. Отвалил еще 350 материи. Только я это сделал, как тут же вылезло сообщение. Желаете развничать данного защитника на роль командира стражи? Апа, что-то новенькое. Задумался. Получается, он наверное как и босс, получит новый уровень и будет сильнее. Я даже не раздумывая тыкнул «да». Этого скелета тут же окутала тьма на полминуту и на пол уже встал, командир стражи 5 ур. Внимание! В вашем подземелье появился старший скелет. Уровень всех скелетов был выровнен до 3 го. Те стражи, что смогли получить уровень выше, изменениям не подвержены. А такой был всего один, тот самый боец, скелет, что начал свою карьеру, еще у входа, он уже был 4-го. Как интересно получается. То есть я даже так могу, хм, наводила на некоторые мысли. Командир стражи теперь был в черной стальной броне, глаза как и у босса, светились фиолетовым. Внимание, в вашем подземелье появился командир стражи. Уровень босса подземелья был повышен до 10 го. Реально праздник, офигеть. Я тут же перешел в соседнюю комнату с боссом, там его уже окутала тьма и не отпускала его колу минуты. Ну а когда развеялась, передо мной стоял уже другой скелет практически. Теперь он был ростом где-то 1,80 м, полностью в легкой кожаной, но даже на вид крепкой броне, с остальными вставками, появились теперь наплечники, плащ стал еще более темным, на голове теперь тоже была защита, клинки стали даже чуть больше прошлых и тоже полностью черные, лишь лезвие немного отсвечивает зеленым. Внимание! Ваше подземелье на данный момент не удалось покорить уже 5 раз. Поздравляем! Награда сундука была увеличена. Сундук тут же провалился в открывшуюся бездонную яму, которая тут же схлопнулась, а потом появилась другая, но уже в воздухе, и из нее выпал сундук, в 2 раза больше прошлого, обитый железом, с большим замком. Только я не понял, а кто пятый то был? Медведь что ли? Его засчитали? Я был даже удивлен. Мне ведь давали награду за каждую успешную защиту, а тогда ничего не дали, кроме много юнита. Хотя по сути это и есть награда. Ну ладно, пробормотал я. Теперь стало еще интереснее. Что ж будет дальше то? Обновленная версия подземелья. Подземелье класса мини. Уровень 3. Комнат 6. Ловушки 10. Монстры 22. Босс, скелет-убийца, 10 ур. Материал, 500, известность, 50, баланс 1 сер 40 мед. Особенности сердца, оценка уникальный. Поглощение, классовое. Наблюдение, классовое. Редактор, классовое. Я осмотрел все характеристики, потом комнаты, я был определенно доволен. Теперь это уже больше проходило на нормальное подземелье, хотя я и не видел других. Ну ладно, только вот теперь, встал вопрос, у меня есть деньги, по сути то дела, но куда их девать, я пока не особо понимал. Ловушек толком не купишь, вообще что на какие-то давилку потратить, да и то, будет ли толк, к тому же комнаты не такие уж и больше, и если лужа понапихать всего чего только можно, может в ОГГе получится так, что защитники потом сами же от этого и будут страдать. Так что по факту, я запутался и не знал, стоит их тратить куда-то или все же не стоит. Думал довольно долго, плавал туда-сюда и осматривал свои владения. Меня не устраивало всего одно, это троица на входе, они были пипец слабые, практически даже бесполезные. Один вор на входе стоит, единственный из риех, кто хоть что-то мог сделать, да и то не всегда. Как в случае с той троицей, были тут уже дважды. Кстати о них, давно их не было, ну пожалуй да, давненько. Придут еще, задумался я, было даже интересно, что они будут делать уже в третий раз. Получится ли дойти до босса или нет, хотя если учитывать их командира, это вспылчивого пацана, наверное нет. Он как те кобальды, прет тараном, а толку то, размышлял я вслух, или нет. Ну а потом я вспомнил, про уведомление о том, что есть какие-то особые условия, по которым моя комната смогла открыться. Тут-то я и задался резонным вопросом, а не получится ли так, что когда она откроется, сюда припрется какая супер-пупер сильная группа и тупо все сметет к чертям и меня тоже. Я что по сути тоже не бессмертный. Я вообще как понял, если мою статую сломать, то все, пиздец. Был пацан и нет его. То есть, тут либо надо как-то в своей же комнате размещать еще одного сильного хранителя, либо... Погодите-ка, а что если? Возникала в этот момент у меня одна идея. Я тут же вернулся в статую. Гоблины, вся троица, сидели под колонкой и лениво грызли кость кобольда. Гоблины, громогласно и как можно более строгим голосом, обратился я к ним. Те тут же все бросили и кинулись ко мне, упав ниц перед ногами статую. Ну то есть, меня, ты, старший, тот что был первым. Я придумал это прямо на ходу, поняв в моменте, что у них даже имен нету. «Да мой повелитель», тут же отозвался он, этот был уже 6 уровня, а остальные двое 5. «Встань на колено, дитя». Он сразу же поднялся и сделал, как я сказал, но на меня не смотрел, слегка подрагивая. «Скажи мне, дитя, хотел бы ты быть моим хранителем, оберегать мое тело и не допустить моей смерти?» Глава 6. «А великий, неужели я могу быть достоин столь великой чести?» Ахнул он, подняв голову и смотря мне прямо в глаза. В его взгляде четко виднелось пламя желания. «Наш дом становится больше. Я не могу быть вечно скрыт от глаз посторонних. Когда придет время, опять импровизация. Я восстану, обретя новое тело и силу. А до того времени мне нужен защитник, который не допустит коварных тварей из внешнего мира к моему телу и не даст мне погибнуть даже ценой своей жизни». Пророкотал я. Мне реально показалось, что мой голос стал очень низким, басиситым, и от моего каждого слова, словно все вокруг сотрясалось, я не мог понять, так ли это на самом деле или мне всего лишь кажется. «А величайший господин, я с честью приму эту задачу. Я верен вам, своим телом и душой. Я готов сделать все, дабы вы смогли обрести силу и восстать, даже если придется отдать все, себя и свою душу. Я готов», тут же выпали он и упал ниц. «Так, тому и быть», уже спокойно выдал я. «Внимание! Выполнено особое условие. Ваше подземелье получило хранителя сердца. Хранитель был выбран лично сердцем и получает азбую силу. Производится эволюция. Подземелье скрыто на 8 дней. После этого сообщения все вокруг содрогнулось. Я отчетливо ощутил, как вход завалила снова гоблина, медленно окутала тьма. Через пару минут она рассеялась, а передо мной был кокон, в котором находился гоблин в позе эмбриона. А меня почему-то начало выключать. В последний момент, посреди поля обзора, появился таймер. 7DN23Ч59Мин58 57 56. Темнота. Я провалился в нее так мягко и нежно, что аж удивился. Видимо уснул. Похоже, мой план все-таки сработал. Хотя это по сути было то импровизацией чистой воды, и я даже не рассчитывал, что так получится, но, видимо, это и было то самое особое условие, о котором тогда говорилось. Я даже не понял, как и что случилось толком, но когда я открыл глаза, красный таймер показывал почти по нулям, лишь последние секунды дотикивали. Ну, когда и те истекли, значок предупреждения, внимание, значок предупреждения. Эволюция хранителя завершена, хранитель выбрал направление силы. Отныне хранитель получил высшую форму гоблина, орк-воин. Кокон тут же лопнул, точнее его изнутри разорвал сам орк. Ох ты ж твою бабушку, это чё за хрен с горы вообще? Ошалел я, глядя на эту гору мышц. Это была дура, больше 2 метров ростом, покрытая мышцами, полностью голая и с очень внушительным прибором между ног. Только он вылез из кокона, как его и кокон, тут же окутала тьма. Минут 5 я так смотрел на вихрь, а потом из него на пол ступил он, воин, весь в черной, тяжелой броне, в левой руке башенный щит, в правой тяжелый топор, что был с лезвиями с обоих сторон, на спине плащ. Он встал на ноги и оглушительно прорычал, аж стены задрожали, после чего повернулся к 2 гоблинам, что подбежали в момент его появления на свет. Орк убрал щит за спину. «Ты, отныне я, провозглашаю тебя, магом Орды». Орк очень часто делал вдохи и выдохи, поэтому ему приходилось каждый раз прерываться и потом снова продолжать. «Внимание, племя подземелья обрело вожака. Ну а ты, ты был вторым, кто был создан нашим господином, потому ты будешь щитом Орды». Прорычал он и провел левой рукой, снизу вверх, постепенно сжимая кулак. Обоих тут же окутала тьма, и через минуту уже стояли 2 новых гоблина. Точнее, 2 хоб-гоблина. Хоб-гоблин, Ур-10. Титул, маг Орды. Хоб-гоблин, Ур-10. Титул, щит Орды. Первый был скрыт под мантией, та была полностью черной, по краю снизу были руны фиолетового цвета, по капюшону вниз также уходили руны, и они же были на рукавах. В правой руке был посох, теперь он был ростом почти 1,80 м. Второй же был того же роста, но в тяжеленной броне, с огромным щитом. Я даже не понял, как он его поднимал вообще. После чего орк повернулся ко мне и упал на колено, склонив голову. Тоже сделали и 2 гоблина. Мой повелитель, недостойный готов нести данную ему силу. Прошу вас дать мне разрешение сделать орду больше. Внимание, ваш хранитель подал запрос на расширение орды. Будет куплено 10 гоблинов 5 уровня. Будет списано 1 серебряный, 50 медных и 1000 материала. Я даже не понял, откуда тут взялась вообще 1000, а потом сообразил. Это я получил за недоеденных кобальдов и волков, ну и видимо система мне еще чего-то насыпала. Я нажал «Да». За спинами 3, тут же из тьмы, начали появляться гоблины, как и было написано, 10 гоблинов, с простыми ножичками. Внимание! Выполнено особое условие открытия комнаты сердца. Награда – 5000 материала. Награда 1 комната 60 ха 40. Награда 5 серебряных. Награда уровень подземелья плюс 5. Награда 1 медведь, нежить. Награда 5 простых скелетов ур-3. Награда открыты новые виды ловушек. Награда открыт новые юниты. Награда тронный зал. Это пиздец, товарищи, у меня нет слов. Пробежался я по наградам и выдал свое мнение. Меня из всего этого особенно заинтересовали 2 пункта. Это комната и какой-то тронный зал. Включил описание. Тронный зал, комната, что совмещает в себе тронный зал и дом для хранителя и его подчиненных, не может размещаться отдельно от сердца. От оно что, типа в смысле, я должен находиться в этой же комнате или... Пробормотал я, а потом залез в редактор и понял, что сейчас будет. Орк, обратился я к орку, и тот склонил голову еще ниже. Да, мой господин, я дарую тебе это. Выдал я и, зайдя в редактор, заменил для начала свою комнату на комнату из награды. Она лишь немного расширилась, а после этого тут же выбрал применить тронный зал на эту же комнату, в этот же момент убирая свою статую в комнату позади этой, в которой я был изначально. Выглядело это довольно специфически. Я прям как живой отодвинулся назад, а вся комната начала преображаться. Для начала потолок вырос аж до 5 метров. В конце появился трон из черного камня. От входа к трону стали из пола появляться колонны. Через каждые 5 метров на колоннах появились жаровни, что горели фиолетовым пламенем. После чего на стенах стали появляться 2 уровня балконов. Трон поднялся выше, на пьедестал в форме полуовала, К нему потянулись ступеньки, 5 штук, очень широких, прям под ногу орка. Повсюду стали появляться разные столы, стулья, даже оружие кое-где было. Из каждой колонны свесилось полотно для изображения логотипа, но пустое. Довольно пустынно, но тоже вполне неплохо. Ну а когда изменения кончились, пришел черед и мой. Меня вытолкнуло из статуи, ее окутала тьма, и через пару минут была уже новая, высотой в 3 метра, голова скрыта под капюшоном, теперь даже с элементами брони, а перед собой у нее, хотя, наверное, правильнее у меня, был меч, что я держал двумя руками, а вокруг клубилась дымка тьмы. Новый план подземелья, новая статуя. Когда все завершилось, меня вернуло обратно в статую, орк и новые подопечные смотрели на происходящее, широко раскрыв глаза. Это было для них словно показатель силы их повелителя. «Орк, подойди!» Прогремел я, и тот даже не сразу понял, что это ему, но все же очнулся и, поднявшись на ноги, обогнул трон и встал предо мной, сняв шлем, снова встав на колено, положил щит и меч по обе стороны от себя. «Отныне это твой дом, дом для твоей орды, для моих детей, храни его и следи за ним. Вверяю это тебе, дитя. С этого дня твое имя Арус. Орду же я нарекаю именем Крадорс. Что ж, я устал, мне нужно отдохнуть и восполнить силы для полноты эффекта». Я попытался представить, как гаснет фиолетовый свет в глазах, и это у меня вышло. Круть. Словно бы я реально впал в спячку. Арус же, дослушав меня, медленно встал, подняв оружие и надев шлем, обошел трон, проведя по нему рукой, встал перед ним. «Вы все слышали, что было сказано нашим богом. Отныне это дом племени Крадорс, а мое имя Арус. Слава нашему господину У!» — прорычал Арус, и остальные завопили в голос, восхваляя меня. Все-таки быть богом как-то не очень весело, мне все больше это не нравилось, но все же, кто ж сказал, что я бог? Да и потом, когда я там восстану, неизвестно. Так что о, не стоит об этом переживать, во всяком случае, на данный момент точно. Ну а пока я размышлял, Арус отправил гоблинов на охоту. Мне даже стало интересно, какая тут теперь вообще будет иерархия, то нежить и орки. Нежить, получается, охраняет орков, что ли? Не ну кабы. Будь это наоборот, как-то не звучит, так даже правильнее, что ли. Щиты макорды расположились по обе стороны от трона, от своего вожака, и тут же принялись обсуждать последние события. Все были более чем довольны. Из их то разговоров я и понял, что по сути, так оно и есть, нежить охраняет орков, но при этом, те не имеют власти над ними, и точно так же наоборот. Я в этот момент стал подозревать, что у меня, возможно, может и не быть вообще каких-то ограничений на хранителей в целом, то есть сейчас это Арус, а дальше он может быть еще кем-то более развитым хранителем, а до него будет стоять еще кто-то, то есть другой хранитель, но титулом как бы ниже. Это все-таки подземелье, и тут, по сути, то дела, может быть что угодно. Раз уж я даже своей импровизацией создал это Аруса, ну да пофиг, мне-то какая нахрен разница, это все потом. Я тоже как бы жить хочу, я четко ощущаю, что в прошлой жизни меня убили, вот, но вот кто, как, зачем и почему, я не мог вспомнить, как и свое имя, которого, к слову, у меня то даже и не было. Потому-то я и не хочу умереть еще раз, кто ж знает, что там, по ту сторону тьмы. Я все размышлял и плыл по комнатам. Теперь троица третьеуровневых скелетов и 20-уровневого Аруса выгилдели прям как тараканы под тапочкой. Не ну это реально не дело, надо это исправлять. Проворчал я и зашел в редактор, там меня уже ждали мои новые скелеты и медведь, которого я даже не понимал, куда впихнуть. С одной стороны, можно поставить в комнату босса, а с другой, может сразу в начало, чтобы те, кто вошли, померли сразу. Да ну не е-е, как-то это неправильно, что ли, не вызывает это у меня никакого азарата. Ну серьезно, так неинтересно. Начал думать, как быть. Ну по-хорошему, так и полагается, наверное, в начале всякая мелочь, а в конце пиздец тотального масштаба. Логично, ну а чего бы и нет, вполне. Потому, недолго думая, я решил усилить 2 скелетов у двери и туда же поставил теперь 3-го. Всем выдал комплекты брони, щит и меч, теперь это хоть как-то походило на бойцов. Потратил на это дело всего 10 сотен материи. Тому, что у входа, я даже и не знал, что дать, он по сути мясо, которое убивает или калечит, а потом убивают его. Кстати, а цены то стали ниже, чем были до этого, не сразу заметил я. Снова полез в магазин, размышлял, что же сделать еще с первой комнатой. Решил сделать одну интересную вещь, дабы вообще испытать, что это такое. Прямо над дверью, что вела в коридор, поставил две давилки, они были прям четко над входом, то есть если кто-то входит, давит сразу несколько. По весу, это где-то килограмм 200 камня, кому-то упадет на голову. Расчет был на то, что убьют они сразу нескольких, поскольку они были друг за другом, заплатил материей. Зато ловушки как-то, вообще, дешевле не стали, мда, проворчал я, и тут же переключился, на дальнейшие расстановки. Малость покумеков, решил все-таки поставить медведя, но уже во второй комнате, Мишка был второго уровня, обладал довольно большим показателем силы и пары навыков, одним из которых, был устрашающий рык, а второй, острые когти. Второй же, был активным и при ударе, он просто усиливал, силу удара лапой. Что касается новых юнитов, то мне теперь были доступы еще и зверолюди. Стоп, что, зверолюди, наполовину человек, наполовину животное, лиса, волк, заяц, медведь, чего, так это же, типа в смысле, не понял, вот тут я вообще не вдуплил, то есть получается, я могу создать разумное существо, что будет защищать мое подземелье, так что ли получается, ценник привда был, ебануться просто, почему, а потому что один такой экземпляр, стоит полсотни серебряных, долбануться просто, да у меня, даже денег таких не было, капец, грабеж, да как так-то, почему гоблины дешевле, о, стоп, кстати, хоп, гоблин, достигнут лимит, да тьфу на тебя, ты специально что ли, что ни глянь, то ценник, то лимит, то еще что-то, кошмар, ругался я долго, очень долго, а потом успокоился, спустя час, и продолжил свою работу, по усложнению подземелья. Что касается ловушек, то добавились такие: 1. Шипы, 2. Молот, 3. Дробилка, 4. Смола, 5. Огненный столб. Это был вообще пипец, одни шипы да смола, не имело ценник, выше потолка. Шипы, значит, это была область пола, метр на метр, если на нее наступить, из пола выстреливали шипы и пробивали все, что было на них, после чего, втягивались обратно, могли использоваться много раз. Молот, может быть размещен, только на потолке, тоже скрытый, если попасть в его область поражения, он как бы с размаху, бил по цели, как натуральный молот и мог либо переломать ее, либо покалечить, ну и плюсом вышвырнуть куда-нибудь. Дробилка, я даже не особо понимал, как ее использовать, очень крупная хреновина, размещается только в стене, 2 метра в ширину и метр в высоту, 2 бревна под действием магии вращаются, на каждом бревне зубцы и прочая фигня, что следует из названия. Смола, часть пола, метр на метр ты тут встал, ага, ты встрял, друг. Это была самая натуральная смола, что могла приклеить к себе, кого угодно, либо что угодно, естественно, при достаточном усилии, выбраться можно. Агенный столб, пофиг где ставить, подошел, считай ты готовый шашлык, потому что при подходе к этой ловушке, та выстреливала столб пламени, что горит 10 секунд и тухнет, используется всего 3 раза с перерывом в минуту. Зажарит, реально кого хочешь, но эта хреновина и стоит соответственно. 20 серебряных, либо 20 тысяч материи, но с другой стороны, она действительно полезная. Но тут опять же вопрос, если в каждом подземелье есть ловушки, значит есть и те, кто их может обнаружить, наверное. Иначе это было бы как-то слишком просто. Я бы мог на пол подземелья натыкать ловушек, а в другую часть посадить самых сильных защитников, да и не переживать. А так-то по факту, кто-то их явно умеет искать или как минимум обнаруживать. Это вполне было логично. Потому по сути, должен быть баланс между ловушками и охраной, чтобы те, кто сюда решат прийти, пусть, к примеру, случайно, натыкались на эти самые ловушки и убивались в них. Пробормотал я сам себе. Хотя та самая троица убивалась тут, даже не пытаясь искать ловушки. Значит, они либо недавно создали свою группу, либо же, в их группе таких попросту нету и они проходили раньше, либо подземелья без ловушек, либо же они их проходили умирая, десятки раз, не ну либо. Там были до такой степени очевидные ловушки, что они их обнаруживали и просто обходили. Хотя это вообще, звучит как полный бред, да и вообще, тут по идее должны быть другие подземелья. Мне вот что интересно, а с ними можно общаться, или там, обмениваться чем-нибудь, хихи. Было бы неплохо. Эх, ладно, что там у нас по плану то, а то я что-то совсем замечтался. А по плану было все то же усиление. Внимание! Вам открыт доступ к специальным заданиям. Данные задания помогут вам стать еще сильнее и обследовать территории вокруг вашего подземелья. Желаем вам удачи. Глава 7. А во, тут даже такое есть. Чем дальше, тем веселее, ей-богу. Я тут же оторвался от редактора и залез в панель. Там слева теперь во вкладках появилась еще одна. Внутри был значок в виде прямоугольника, на котором были звездочки и строчки. Тут же тыкнул туда. Задание 1. Разведка местности. Требование 1 или более защитников. Цель. Разведать местность вокруг подземелья. Награда. Карта близлежащих территорий. Принять? Да нет. Шикарно. Тут же тыкнул «Да». Появилось окно, на котором был изображен плюс «К». Тыкнул на него и появился спик всех монстров, что были в моем подземелье. Единственное, я не мог выбрать командира стражи, босса и хранителя. Их иконки горели серым. При нажатии на них выпадала надпись, что они не подходят для данного задания. Ну и ладно, я все равно их не собирался отправлять куда-то. Выбрал из награды скелета, что тут же получил 3-й уровень. Можно было выбрать еще каких-нибудь воинов, но я решил пока остановиться на этом, дабы вообще понять, что из этого получится. Подтвердил выбор и пепел мной появился скелет, что тут же направился к выходу. Я последовал за ним. Тот вышел, огляделся и пошел напрямую через камни, что у слова становились все меньше и при этом уходили все глубже в почву. Что, кстати, было довольно странно, поскольку они очень крупные и так быстро уходят под землю. Как только скелет скрылся из моего поля зрения, ничего не произошло. На панели заданий, само задание покрылось дымкой, а по центру вращался толстый круг, что разрывается и соединялся снова, а под ним надпись. В процессе. Мне было до жути интересно, что же за карту я получу, что на ней будет. На Виме наконец-то смогу узнать, где я нахожусь. Я привычно плыл по подземелью и мечтал, все было до жути интересно. Потянулись часы, вскоре первый день кончится. Скелета все не было, а ожидание все шло. За ним второй, третий, а потом четвертый день. Ну и где ты? Вздохнул я, наверное, проплывая уже наверное в сотый раз третью комнату. Внимание! В ваше подземелье вошла крайне сильная группа. Повешен риск гибели, сердца подземелья. Награда будет увеличена в случае успешной обороны. Желаем удачи. Меня аж передернуло. Чего? Повышен риск. Что за? Я тут же переместился ко входу. Там уже стоял первый. Человек. Ёбаный твой мир. Ты что за тварь вообще? Я был просто в шоке от увиденного. На входе стоял рыцарь, что по своим размерам был чуть ли не больше Аруса. За ним стоял еще кто-то, да и не один, но из-за него я нифига не видел. Да это тут. Я уже даже догадался, кто это. Вы уверены, что это подземелье стало сильнее после вашего прошлого посещения? Голос был очень весь из себя важный. Да, тут монстры стали сильнее, а еще тут много ловушек. Будьте осторожны, ваше преосвященство. Не переживай, сын мой. Воины света прошли многое и повидал разные подземелья. Что же, в путь. Рыцарь, что был вперед, достал огромный меч, за ним из воздуха появился щит. Он шел первый. Тут я и увидел группу. Всего их было. Танк, два мечника, целитель, священник, убийца. Мне пиздец. Единственное, что у меня возникло в голове, они еще и создали десятка шариков света. Им было теперь вообще пофиг на темноту. Они как только вошли, вокруг все осветило чуть ли не как днем. Солнце светит за пределами подземелья. За дверью стоит скелет. Как только танк прикоснулся к двери, тут же закричал священник. Это был немного толстоватый мужчина, с короткой прической, весь в белом с элементами золота вдоль рукавов и на капюшоне, весь зализанец какой-то. Два мечника, оба мужчины, облачены в очень яркую броню серебристого цвета. У обоих не было шлема, лишь меч и короткий щит. Оба красавцы невиданной красоты. Убийца, весь замотанный в ткань, видны лишь глаза, ткань темно-синего цвета, два кинжала за спиной, метательные ножи на поясе, и девушка-священник, мать моя женщина, ты что за, ау, я благодаря своим способностям, мог ведь смотреть под разными углами в своих владениях, стройна, большая сочная пактка, грудь кажется троечка, если не четверка, а лицо, это просто словами не описать, эти губы, эти голубые глаза, волосы золотистые, а на ней обеда, которая практически не скрывала самых интимных мест, куда я естественно не постеснялся заглянуть. Господи, как жаль, что у меня тела нету, плак, Плак, сука. Мне даже показалось, что я слезу пустил. Эта девушка просто отрыв башни. Я пока глазел на нее, не заметил, как они убили всех скелетов в первой комнате. Вошли в коридор второй, перед этим обнаружив давилку над входом. Ваше преосвященство, тут комната. Загрохотал танк, голос был очень низкий и басистый, прям соответствует его виду. Ничего не скажешь. Что же, проверим. Мы должны обследовать это место. Полностью. Слушаюсь. Гаркнул танк и попробовал протиснуться в проход. Господин, я не могу войти. Я слишком крупный. С нотками обиды в голосе, сказал он. Не беда, Сарда. Проверь и будь осторожен. Про эту комнату мальчишки ничего не говорили. Я понял. Коротко ответил он и скользнул в проход. Я за ним. Тут сундук. Что за сундук? Подозрительно переспросил священник. Обычный сундук. Возможно, с наградой. О, ну конечно. Что же это я? Ты можешь его открыть? Жадно заулыбался тот. Да. Парень подошел к сундуку и достал отмычки и начал ковыряться в замке. Ну что же, ты смог? Смог? Нетерпеливо спрашивал священник, глядя из-за спины одного из мечников. Только вот он не закончил. Сундук резко открылся и увеличился втрое. Это что за херня? Я был в шоке. Я как в замедленной съемке вижу, как глаза у парня расширились, а сундук уже в этот момент заносит свою пасть над его головой. Вот все ускоряется. Парень исчезает и отпрыгивает, а сундук все равно схлопывает свою гигантскую пасть. Вдруг появилась кровь. Парень ударился о стену комнаты позади. У него не было ноги почти по колено. Те чё за херня из ада? Это что? А-а-ха-у-е. У меня бы, наверное, сейчас челюсть до пола бы упала, будь у меня тело. Старший мимик, ур-10, ошалеть, 10, откуда у него такой уровень вообще? Мои мысли прервал истошный крик парня-убийцы, что истекал кровью, а мимик жевал его ногу. Вот он ее проглотил, у него вдруг открылись глаза. Стоп, чё, глаза? Примерно то же самое крикнул и танк этой группы. Мимик хотел было снова цапнуть убийцу, но в него врезался поток света. «Изыди, нечисть!» – заорал священник, что обильно потел. Он выставил перед собой ладонь и держал ее за кисть другой рукой, а перед ладонью была большая печать, из которой был луч света. Мимик заверещал, но вскоре осел и начал рассыпаться на пепел. Да откуда тут вообще мимик мог взяться? Да эти твари бывают только в подземельях, где есть как минимум полсотни этажей. «Ц. В этом проклятом месте явно обитает демон. Отец, прошу, помогите». Парнишки могли выбраться из комнаты два мечника, посадив его под стену. «К сожалению, тут мы ничего не сможем сделать, сын мой. Рафаэль, излечи рану нашему другу». «Да, отец», — пропела девушка и, присев, прошептала заклинание, а падре в этот момент облизнулся, глядя на ее попку. «Что же, Сарда?» — заговорил падре, когда Рафаэль закончила лечение. «Тут недалеко, выберись отсюда и жди нас снаружи». «Да-да, я вас понял», — кивнул Сарда, его потряхивало нехило так. «Что же, теперь мы знаем, что это место куда опаснее, чем мы думали. Потому, нас следует быть куда осторожнее. Мы остались без поддержки истины, но не беда. Я уверен, что мы справимся», — выдал падре простенькую речь, и они двинулись дальше. А дальше были скелеты-лучники и Мишка-нежить, от вида которого Рафаэль поморщилась и зажала носик. «Какая гадость!» — выдала свое мнение она. Ну а Мишка не стоял, он тут же пошел на таран. «Скелеты, будьте осторожны!» «Бум! Падре! Рафаэль!» Танк принял таранный удар Мишки, его аж чуть оттолкнуло с места назад. Мечники тоже не ждали и тут попробовали рубануть ню по спине Мишку. Что им в общем-то удалось, только вот мечи у них даже застряли. Медведь заречил и встал на задние лапы, потянув двоих за собой. Лучники тоже не спали, тут же начали обстреливать мечников, но те вовремя успевали подставить щиты и отбивали стрелы. «Мерзкая нежить!» — завопил падре. «Изыди туда! Откуда ты пришел?» — гаркнул он, и под медведем образовалась печать. Из нее вылетели цепи и словно змеи опутали медведя, обездвижив. Мечники тут же отпрыгнули, а танк, широко замахнувшись, разрубил медведя пополам. Вот это силища! Ну а скелетов с легкостью убили и даже ловушки нашли. Закончив, они и осмотрелись. «Все целы?» — спросил Рафаэль, когда бойцы добили скелетов. «Да, обо мне не беспокойтесь. Эрис, Файс, вы как?» — поинтересовался танк. «В порядке, тоже. Тут еще одна дверь падре. Похоже, тоже куда-то ведет», — спросил танк, стоя перед той самой дверью с ловушкой. «Это очень подозрительно. Вначале мимика, теперь это, во второй то комнате. Хм, Эрис, глянь, что там, но будь осторожен. Тут, судя по всему, есть какая-то аномалия. В этом проклятом месте собрались очень опасные ловушки. Слушаюсь, падре. Ирис подошел к двери и осторожно открыл ее. Тут какой-то коридор, падре. Что мне делать? На полу есть что-нибудь? Вот черт, выругался парень, ступив одной ногой на пол за дверью и чуть было не упал вниз. Но из-за того, что он держался за угол, смог удержаться. Тут иллюзия, падре. Это фальшивая дверь. Хм, так и думал. Что же, идемте дальше. Ирис покачал головой и закрыл дверь, двинулся следом за остальными. У меня явно есть проблемы. Я даже не знаю, потянет ли Арус эту толпу. Ладно бы еще одного танка, но два мечника. Срань. Тем временем группа вошла в следующую комнату, и они даже не заметили хода над ними. Танк же его не увидел, потому что Пигнуся исмайрил в свой щит и медленно шел вперед, получая стрелу за стрелой в свой щит. Хага, ловушка. Но было поздно. Хага, танк сделал шаг и начал заваливаться. В Йогге он упал, перепрыгнув его. Два мечника тут же ломанулись на танка в проходе. Ирис с разгона ударил ногой в щит. Скелета аж оттолкнуло на несколько метров, и он начал в итоге падать назад, потеряв равновесие и начиная падать.